Бернард Шоу. Государственный муж. Да, поистине, старая добрая Англия — это страна традиций. Многие старинные обычаи до сих пор еще не потеряли в Англии своего значения. Жив, например, такой закон, согласно которому любая супружеская пара, прожив совместно 4 года и не имея детей по вине мужа, имеет право за определенную плату пригласить специального государственного мужчину для оказания помощи в таком трудном и деликатном вопросе. И вот одна пара, оказавшаяся в подобном положении, решила воспользоваться этим правом. В тот день расстроенный супруг, уходя на службу, напомнил жене, что сегодня должен прийти государственный муж, и что он просил бы ее быть высоконравственной и вести себя прилично. По чистой случайности, в тот же день счастливый отец многодетного семейства, живший на той же лестничной площадке, пригласил в дом фотографа, специалиста по съемке детей, чтобы запечатлеть свое потомство. Но фотограф, будучи рассеянным человеком, перепутал двери на лестничной клетке и позвонил в квартиру бездетной семьи. Дверь ему открыла хозяйка. «Добрый день, миссис. Я...» «Ради бога, сэр, не надо слов. Я все знаю. Ваш муж сказал, что я должен прийти именно сегодня». «Да, я готова». «Ну, если так, я хотел бы, перед тем, как приступить к делу, предложить вашему вниманию все варианты, в которых мы будем работать». «Я вас слушаю». «Из наиболее эффектных поз, как показала практика, наилучшими являются следующие импровизации: стоя на полу, лежа и в ванной». «В ванной?» «Да, мэм, этот способ мне наиболее удается». «Что ж, я согласна, если так надо». «О, мэм, не сомневайтесь в моем опыте. Разрешите показать вам фотоальбом с моими работами. Вот, например, этого ребенка я сделал на крыше автобуса». «На крыше автобуса? При всем народе? О, боже!» «Да, мэм, такова была прихоть его матери. А вот этого ребенка пришлось сделать в витрине универмага». «И как в витрине универмага? В витрине универмага на глазах у всей публики? Ну, что поделаешь, мэм, его мать была кинозвездой, и это ей было необходимо для рекламы». Он показал ей еще несколько фотографий с такими же примерно комментариями, а в результате чего, когда альбом подошел к концу, она уже не чуяла под собою ног. «Итак, начнем с ванной». «Хорошо». И она отправилась в ванную, механически расстегивая халат. «Одну минуточку, я должен взять штатив». «Что?» «Штатив». «Зачем штатив?» «Ну, видите ли, мэм, мой аппарат настолько тяжел, что я не могу удержать его в руках». После таких слов она упала в обморок. Перепуганный фотограф выскочил из квартиры и бросился на утек. А через некоторое время на лестничной площадке появился элегантно одетый джентльмен, на этот раз подлинный государственный муж, и столкнулся со счастливой матерью многодетного семейства, поджидавшей фотографа. «Добрый день, мэм. Это вы делали разовый вызов?» «Да, сэр». «Я должен заметить, что, несмотря на все мое старание и мастерство, разового вызова, как показывает опыт, может быть недостаточно. Поскольку ваша заинтересованность не вызывает сомнения, я советую повторить ваш вызов еще через неделю». «Хорошо, сэр, я последую вашему совету, но где же ваш аппарат?» «О, мэм, вы самая остроумная женщина в Лондоне! Конечно же, он со мной!» «Ой, извините, я не заметила у вас объектива. А у людей вашей профессии, как мне рассказывала подруга, он обычно сразу бросается в глаза». «Вы меня обижаете, мэм. Данные моего объектива заверены у мэра, и я уверяю вас, что он вполне длиннофокусный». «Простите, сэр, я мало разбираюсь в технике, и мой муж тоже. Он часто просил помочь соседа-любителя, но и вдвоем они ничего не добились». «Мэм, любители в нашем деле преследуются законом. Но не пугайтесь, такие любители не конкуренция, я докажу это». «Я вам очень благодарна. Давайте же, не теряя времени, приступим к делу. Если мне понравятся ваши старания, я стану вашей постоянной клиенткой». «Не волнуйтесь, мэм, у меня большой опыт. В списке клиентуры 20 человек и нет ни одной жалобы». «Я надеюсь на вас. Ну, начнем, пожалуй, с ванной. Я уже приготовила воду». «Вы меня интригуете». «Ну как же, а затем мы продолжим в детской, на кроватке, на детском паровозике, на подоконнике и, наконец, на горшке и на песочнице под окном». «Это как минимум 3 вызова, мэм. Более 3 раз за вызов я, к сожалению, не могу». «Что вы? Я впервые слышу об этом. У моей подруги мастер выполнил все заказы за 1 вызов, а у нее было не менее 15 позиций». «Прошу прощения, но у вас неверные сведения. В нашей фирме таких специалистов нет. Даже если я откажусь от остальных вызовов, я и тогда не смогу обеспечить более 6 позиций». «Ваша беда в том, что вы пришли с одним аппаратом. У мастера, который был у моей подруги, было целых 2 аппарата». «2? Позвольте, как 2 аппарата? Ну да, 1 болтался у него сбоку». «Мэм, науке неизвестны такие феномены». «Ну, перестаньте шутить. Лучше покажите ваш аппарат и приступим к делу». «Хорошо, мэм», — сказал он и профессиональным жестом сбросил с себя всю одежду. Мэм потеряла сознание. Да, поистине, старая добрая Англия — это страна традиций.